Теперь я все понял. Леонид Савельевич немец. У него даже есть немецкие привычки. Посмотрите, как он ест. Ну, чистый немец, да и только. Даже по ногам видно, что он немец. Не хвастаясь, могу сказать, что я очень наблюдательный и остроумный. Вот, например, если взять Леонида Савельевича, Юлия Берзина и Вольфа Эрлиха и поставить их вместе на панели, то можно сказать «мал-мала-меньше». По-моему, это остроумно, потому что в меру смешно. И все-таки Леонид Савельевич — немец. Обязательно при встрече скажу ему это. Я не считаю себя особенно умным человеком и все-таки должен сказать, что я умнее всех. Может быть, на Марсе есть и умнее меня, но на Земле не знаю. Вот говорят, Олейников очень умный. А по-моему, он умный. Да не очень. Он открыл, например, что если написать 6 и перевернуть, то получится 9. А по-моему, это не умно. Леонид Савельевич совершенно прав, когда говорит, что ум человека — это его достоинство. А если ума нет, значит, и достоинства нет. Яков Семенович возражает Леониду Савельевичу и говорит, что ум человека — это его слабость. А, по-моему, это уже парадокс. Почему же ум — это слабость? Вовсе нет. Скорее, крепость. Я так думаю. Мы часто собираемся у Леонида Савельевича и говорим об этом. Если поднимается спор, то победителем спора всегда остаюсь я. Сам не знаю почему. На меня почему-то все глядят с удивлением. Что бы я ни сделал, все находят, что это удивительно. А ведь я даже и не стараюсь. Все само собой получается. Заболоцкий как-то сказал, что мне присуще управлять сферами. Должно быть, пошутил. У меня и в мыслях ничего подобного не было. В Союзе писателей меня считают почему-то ангелом. Послушайте, друзья, нельзя же в самом деле передо мной так преклоняться. Я такой же, как и вы все. Ну, только лучше.